Она умолкла, и Лестик и Мавра Шепелева с восторгом смотрели на нее. Что-то пророческое учудилось им в речах Елизаветы. Минуту длилось молчание. Потом Елизавета вся вздрогнула, встрепенулась. «Едем, едем, доктор», — заторопилась она. «Куда? Зачем?» — взволновались ее друзья. «Как куда? К нему, к Шубину! Я должна его видеть, должна благословить на трудный путь своего верного слугу. Но это безумие, ваше высочество! Что, если вас увидят?» — произнес взволнованный Лесток. «Надо приложить все старания, чтобы этого не случилось. Конечно, не в моем виде должна буду явиться туда. И тебе придется сыграть комедию, мой друг. Решишься ли ты на это?» — обратилась к своему лейб-медику цесаревна. «Хоть на самую смерть, если это угодно вашему высочеству», — поспешно ответил тот. «Не, до этого даст Бог далеко», — с грустной улыбкой произнесла цесаревна. «Располагайте мною, ваше высочество, с низким поклоном», — произнес Лесток. «Хорошо. Мы выйдем, когда стемнеет. Мавруша останется подле больного. Кстати, осмотри его еще раз». С новым поклоном лейб-медик поспешил исполнить приказание своей госпожи и занялся ребенком. «Ему хуже?» — с тревогой осведомилась цесаревна. «Все в руках Божьих. Один Господь может помочь ему», — произнес Лесток, избегая скорбных глаз Елизаветы. «Господи, ты видишь мое сердце?» Вырвалось из груди последней. Оно далеко лихих помыслов и зла. Но клянусь жизнью этого ребенка тебе, Господи, что отныне все мои силы положу на пользу моей бедной родины. Сохрани же мне, Господи, этот великий залог моей клятвы. И боясь рыданиями нарушить покой больного, цесаревна стремительно вышла из горницы. Глава 23. Снова араб, чудесное средство. Он умер. Спасение. Долгий зимний вечер уже плотно окутал со всех сторон столицу. В домах обывателей потушили огни, когда к небольшой пригородной слободке быстрыми шагами приблизилась одинокая фигура закутанного в шубу человека. Сделав несколько поворотов по темной кривой улице, фигура внезапно исчезла, точно провалилась, уйдя в черную зиявшую дыру ее ног. Это было небольшое отверстие входа в подземное жилище. Длинным подземным проходом незнакомый человек подошел к крошечной двери и постучал в нее. «Войдите!» — раздался голос оттуда, и дверь поддалась под толчком сильной руки. Сальный огарок освещал комнату. Седой, как луна, старик в очках, с худым лицом и умными проницательными глазами, сидел у стола и растирал что-то в глиняной чашке. Вокруг него стояли склянки и пузырьки, наполненные жидкостями всевозможных оттенков и цветов. Всюду на полу, на деревянных подставках, были расставлены разные приборы. В шкафу лежали, стояли и валялись книги. При появлении вошедшего старик поднял голову, с трудом оторвавшись от работы. Перед ним стоял закутанный в шубу стройный высокий араб. «Добро пожаловать! Чем могу служить вам снова?»